Эйс. Эйс указал на дверь. Трудно было определить, сколько времени проходило между помещениями. Расстояние терялось в темноте ускользающей наркозной памяти. Дексы зашелестели ладонями по стенам, периодически цыкая. Посреди помещения стоял круглый столик со стаканом и папкой документов. Глик подошел к медицинскому шкафу и взял в руку тяжелый замок. Ощутил вес. Эйс перевел взгляд на стену напротив стола. Там вертикально висела прямоугольная картина, изображающая невнятный пейзаж. Отчего-то пульс Эйса застучал сильнее. Его охватило возбуждение. Однако вместо того, чтобы устремиться прямиком к картине, он сперва подошел к стакану и всмотрелся в воду. Казалось, что она замерзла, как прозрачное желе. Ощупав поверхность стакана, он макнул палец и посмотрел на него. Липкая жидкость клейко приставала к подушечке. Эйс понюхал палец и сунул его в рот. У жидкости был железнодорожный вкус. Затем он перевел свое внимание на папку с бумагами. Они были перемотаны белой веревочкой. Он потянул за верхнюю, узел расступился, и что-то маленькое упало на пол. Эйс коротко глянул в сторону Глика. В душе его тревожно ёкнуло, но остановиться было уже невозможно. Сделав вид, что изучает ножки стола, он нагнулся и поднял упавший предмет. Это была шариковая ручка. Ни медля, ни секунды он сунул ее в карман. Туда, где не так давно исчезла клавиша пианино. «Эйс!» – раздался голос Глика. Эйс разогнулся. «Да? Не видел ключ?» Глик все еще держал в руке висячий замок. Очки его посверкивали. «Нет». «Картину осмотрел?» «Нет еще». Дексы засмеялись. Им это показалось забавным. Эйс подошел к картине и провел пальцами по раме в поиске прилепленного ключа. Ничего. Он всмотрелся в картину. На ней была изображена шатер с флагами. Отчего-то в груди его стало непросто. Подобранная ручка давила карман. «Ключ?» – спросил Глик. «Нет, нету», – ответил Эйс и обернулся. Мальчики уже покидали помещение. «Идем, богиня ждет», – сказал Глик, открывая дверь. «Ждет с нетерпением», – благоговейно гыкнул Декс-1. «Трахнуть богиню», – вторил ему Декс-2, замыкая цепочку. На мгновение Эйс остался в помещении один. Совершенно не думая, он совершил два действия. Первое. Шагнул к столику, схватил стакан и метнул его в картину. Стакан беззвучно прошел сквозь полотно. Второе. Выцепил из папки исписанных документов чистый лист и скомкал его в карман к шариковой ручке. Впоследствии он не мог объяснить себе этих поступков, но уже тогда в его уме промелькнул вопрос. Если мы, джойнты, не меняем окружение, зачем нашей одежде карманы? Богиня. По комнате ходили тени. Едва узрев их, я сползла по стене вниз и затаила дыхание. Призраки. Нужно было посмотреть на них другими глазами, сиреневыми, но я не решалась выглянуть и слушала шаги, сдавленно дыша. Пошорхав по комнате некоторое время, они удалились. Я осторожно приподнялась на локте и чуть не столкнулась лицом с длинной рукой, выстрелившей из бойницы. Рука держала стакан. Машинально схватив его, я отпрыгнула, моргнула, и рука исчезла. Я жадно впилась губами во влагу. Вода была странной на вкус, тягучей, но утоляла жажду. Почти мгновенно в висках моих застучало молоточками. Я схватилась за голову и зажмурилась. На лбу проступил пот. Я упала на колени. Боли не было. Я ощущала что-то другое, похожее на боль, что-то неописуемое, новое и крайне неприятное. Вода обволакивала желудок, будто распуская осьминожьи щупальцы изнутри, расходясь от живота в стороны, к ногам и рукам. Я начала цепенеть, меня трясло. Вспомнилась его извечная реплика. «Скажите мне, что вас тревожит?» Теперь-то мне будет что ответить. Только вот возможности уже не представится. Я, похоже, умирала. Сунув пальцы в рот, я попыталась выблевать жидкость, но бесполезно. Глаза мои закатывались. И тут моя правая рука сузилась, удлинилась и вошла глубоко в глотку. Это была Ава. Ава вернулась. Она зачерпнула жидкость и вытянула ее наружу. Швырнула на землю. Я закашлялась и упала на колени. Неприятное чувство стремительно отступало. «Ава!» «Да, я здесь. Прости меня. Я не знаю, что случилось. Потерялась!» Пробормотала она и расплакалась. «Где Герда?» — спросила я и сняла испарину с лица левой рукой. Ава не ответила. Она дергалась и всхлипывала. «Ава! Ава, успокойся, пожалуйста!» — сказала я и тепло сжала ее в липкий кулак. Нет, Герды не было со мной. Я была за рулем, а потом раз и где-то в другом месте. Там были железные бочки и коробки, и я побежала. Было так страшно. Я искала тебя. Все хорошо, мы вместе. Успокойся. Сердце мое ходило ходуном. Как нам вернуться? — выдохнула Ава. Как? Где мы? В магистралях. Я встала, облокотившись на левую руку, прижав Аву к груди, и посмотрела на извлеченный из меня комок густой жидкости. Мерзкой медузой он животно подрыгивал. Я оглянулась вокруг. Невысокие постройки уходили за горизонт, терялись в белесой дымке и дальше казались нарисованными на внутренней поверхности прозрачного купола парка аттракционов. Напротив построек, через площадь, виднелись лошадиные стойла. Не в силах оставаться рядом с отвратным комком, я двинулась туда быстрыми шагами. Ворота были нараспашку, и я вошла в полумрачную сень. Стойла были неровно сколочены из шпал. У каждого из них стояла глубокая миска для овса. Свисали с крючков кожаные поводья. Я двинулась вдоль стойл, уходя все глубже внутрь. Вскоре я обнаружила одно особенное. Поводья были подвешены в воздухе, словно прикрепленные к невидимой лошади. Я перелистнула на черные фильтры глаз. Действительно, посреди стойла оказалась призрачная лошадь. Не думая, я вставила ногу в стремя и вспрыгнула в седло. Нога соскочила, и я повалилась на землю, больно ударившись бедром. Скрипнув зубами, я повторила маневр и закрепилась в седле. «Давай», — сказала я, обращаясь к лошади. Но та не шевельнулась. Побив обока пятками, я обнаружила гулкую отдачу. Это был манекен. «Нет, давай!» Злоба зажгла мне глаза. Ава испуганно сжалась в кулак. Повинуясь приказу, лошадь разомлела и ожила. «Подожди, сейчас, подожди!» — защебетала Ава. Я глянула в нее пламенем. Я едва ли была собой. Просыпалась богиня. Ава резко выдернулась из моего контроля и сняла кожаные поводья с крючка. Лошадь тут же стартанула вперед, туда, где прозрачными глазами я бы видела стену. Доверившись ей без остатка, я вмахрилась лицом в гриву, вдыхая ее мускатный призрачный запах, и закрыла глаза. Скорость набирала обороты, и через несколько путанных мгновений мы пробились сквозь пелену. Я повалилась на каменный пол дворца. Герда. Остекленевшие глаза неба встрепенулись вспышкой. Басил загробный голос. Потеря якоря утянула мир в сияющую бездну. Жанны больше нет с нами. Ее последние слова... Герда гневно тыкнула в кнопку, и голос оборвался. Капли постукивали о лобовое стекло. Шины гладко шелестели сквозь серые склады. Пассажирское сиденье пустовало. Мысли ее путались. Странное чувство не покидало ее, будто за шиворот заполз корявый сон и шевелился. Она нервно почесала щеку лиловой перчаткой, сняв покусанную руку с руля. Жанна Д'Арк. Имя, простудно запавшее между клавишами ее жизни и влекущее ее мелодию вдаль, сквозь этот продрогший мирок, без конца. «Сгорела. Сгорела насовсем. Теперь-то точно», — сказала Герда вслух. Она поправила зеркало заднего вида, и в нем мельком отразилась пара ее опухших глаз. До следующего мотеля оставались считанные километры. Еще немного. «Теперь-то ты меня не достанешь, сука!» Герда ударила в бардачок, и тот распахнулся черным ртом. Пусто. Окажись там фигурка, она, должно быть, завопила бы. Фигурка девушки в средневековой броне с горящими глазами. Петлящее наваждение, не дающее ей покоя. Память Герды терялась в серой мути. Сколько себя помнила, она всегда ехала из ниоткуда в никуда, подбирая поленья на остановках, сжигая Жанну снова и снова. Маленькую деревянную Жанну. Что за кошмар? Она кликнула челюстью бардачка, замыкая черную пасть. Иногда, просыпаясь на мокрой подушке в очередном безликом номере мотеля, со стертой табличкой на двери, ей удавалось ухватить за хвост ускользающее сновидение. Раз за разом ей снилось, что она была частью другой девочки, ее левой рукой. И девочка эта была ей близка. В полутьме приборной доски моргнул красный символ – бензин. «Топливо», – сказала Герда устало. Серость мира дрогнула в ответ, и впереди нарисовалась заправка. Герда подъехала к бензоколонке, шелестя гравием. Остановилась. Через несколько мгновений сбоку подошла тень и постучала ногтем в стекло. Герда уткнулась лицом в тыльную сторону покосанной руки, облокотившись на руль. Тень постучала еще раз. «Нет», — сказала Герда усталым шепотом. Тень отошла от машины. Затем железно ударила сбоку. Скрежещущий звук вошел в бак, и стрелка на приборной доске, подрагивая, пошла вправо. Пройдя рисочку посередине, цвет символа сменился на зеленый. Герда этого не видела. Она избегала смотреть. Боялась, что ее блуждающий взгляд ненароком падет на тень. Богиня. Некоторое время я лежала на полу, собираясь силами. Ныли икры. Конь, похоже, сгорел от скорости, и призрачный пепел его висел в воздухе, забивался в ноздри. Из вен моих все еще торчали засохшие линии магистралей. Я села и принялась выковыривать их из венозных дыр. Магистрали отходили легко, осыпаясь бордовыми хлопьями на мою белую потрепанную ночнушку. Я отметила, что платье богини, которое я здесь оставила перед уходом в магистрали, исчезло. Кто-то прибрался. При дворце был только один слуга. «Хабрик!» — позвала я, и голос мой утонул в высоких сводах. «Голос!» — позвала я чуть громче. Никто не ответил. На меня навалилась чудовищная усталость. Пора было домой. Восстанавливаться. Шумно выдохнув, я встала с пола и, прихрамывая, поплелась в сторону лестницы. Отсюда к слезе можно было добраться через башню, но путь наверх был не близкий. Иногда после ритуала я была настолько измождена, что не в состоянии была сама вынуть магистрали. Тогда меня относил на башню Хабрик, на носилках. «Где же он, черт возьми?» Зайдя за угол, я крикнула: «Хабрик!» Где-то там находилась его келья, невзрачная дверца в левом крыле дворца. Я двинулась в сторону лестницы. Ава встрепенулась и схватила меня за бок. «Ты не дойдешь! Высоко! Слишком высоко!» «Дойду!» «Я знаю твой пульс. В запястье стучит слишком медленно. Ты не сможешь. Даже один пролет не сможешь пройти». Ава была напугана, но голос ее был тверд. Она говорила правду. Я развернулась и пошла к келье слуги. Он должен быть там. Должен. Потолок терялся в недостижимой высоте. Гладкая стена бесшовно заворачивала за угол. Дворец был выдуман из единого камня. Дверца в келью была закрыта, но не заперта. Я толкнула ее ладонью. Обитель Хабрика представляла собой комнатку без окон в форме буквы «Г». Все пространство кельи было завешено коврами разных размеров. От пола до потолка все пестрило ковровым разнообразием. Квадратные половики, персидские ковры с кистями, арабские мотивы, вязь и психоделия. Ковры были свалены в кипы по углам. Похоже, после того, как закончилось место на стенах, их стало некуда вешать. Самого обитателя не было. Сердце резко ухнуло, и меня покосило. Я облокотилась на стенку левой бездушной рукой, пальцы вошли в ковровый ворс и внезапно дальше в мягкую опору тела. Я невольно отпрянула. Хабрик по-совиному повернул голову на 180 градусов. То, что я приняла за ковер, оказалось его спиной. На Хабрике был пестрый халат, и он стоял, встроившись в выемку в стене, что в точности повторяло форму его тела. Один ус его торчал ровно, другой загнулся дешевой антенной. Он испуганно моргал, как ребенок, пойманный за шалостью. Хабрик сделал шаг назад, выбираясь из стены, и развернулся телом. «Богиня, что с тобой?» От нелепости происходящего я чуть не рассмеялась, но смешок скрючился в груди. Хабрик положил руку мне на плечо. «Почему ты здесь? Что такое? Как?» «Магистрали поломались», — сказала я и расхохоталась. Из глаз ломанулись слезы. Много слез. Ладонь его была шершавая, как кошачий язык. «Тебе надо домой», — озабоченно сказал он. Я облокотилась на противоположную стену и утерла слезы тыльной стороной Авы. Кивнула. Хабрик ломанулся мимо меня в верхнюю часть комнаты, которую с моего ракурса не было видно. Он вернулся в поле зрения, волоча за собой носилки, две деревянные трости с набалдашниками и королевской материей. У меня заболело в груди. «Голос!» — позвала я. Хабрик настороженно вздернул брови. Ус его все так же был погнут. Он положил носилки на пол и показал жестом «Ложись». Я легла. Потолок тоже был весь в коврах. Затем произошло нечто странное. Он вдруг произнес моим голосом «Хабрик!» В точности, как я звала его только что из прихожей дворца, будто проиграв ртом аудиозапись. Раздались торопливые шаги, и в комнату вошел еще один Хабрик. У этого оба уса были ровные и какие-то синеватые. Синхронным усилием они нагнулись и подобрали носилки. Я, наконец, закрыла глаза. Эти уставшие сухие цветы век. Эйс. Больше, чем пару слов за раз, записывать не получалось. После сканирования помещения Эйсу выпадало лишь несколько мгновений одиночества. Дексы уходили первыми, затем Глик, Эйс замыкал. Поэтому названия для посещенных джойнтом помещений должны были быть максимально емкими. Кладовка с вешалками, умывальники, бальный зал, комната с картинами, автомобильный завод. Его метод был прост. Прежде чем выйти, он замедлял шаг, выдергивал из кармана скомканный лист и, приложив к стене, быстро скрябал подходящее название для только что исследованного помещения. Его будоражила недозволенность и секретность действа. Иногда ему казалось, что Глик что-то подозревает. Временами тот задерживался дольше, чем нужно, будто поджидал, чтобы раскусить. Но тогда Эйс пропускал помещение и записывал следующее. С тех пор, как Эйс начал записывать, он развил новую для себя способность заглядывать в прошлое. Да, оно было размыто. Чаще всего сохранялось не более одного слова, абстрактного образа, подвешенного в темноте, крюкастого, ускользающего. Но оно было. Ему хотелось продолжать, записывать больше, детальнее. Но впаянная в душу тревога не давала покоя. Да, в лабиринтах не было законов как таковых, не было и наказаний. Но ритуальность не прощала. Ведь если не вести себя как подобает, что произойдет, когда они в конце концов встретят богиню? Она же узнает об этом. Что, если не трахнуть ее тогда? Эйс поймал на себе взгляд одного из дексов. Не в первый раз он отмечал синхронность подобного взгляда с размышлениями о Саитии. Неужто они могли читать его мысли? Если да, то только ли связанные со святым трахом? Один глаз Декса смотрел в сторону и прыгал в глазнице, как мячик по субтитрам караоке. На лице его застыла улыбочка, в углу рта засохла белесая слюна. Помещение, в котором они находились, походило на склад. Свет был притушен, под потолком змеились трубы различной толщины. Эйс проигнорировал взгляд Декса и пошел вдоль толстой трубы, ведя ладонью по ее поверхности. Труба была холодной, ладонь шуршала и пылилась. Уходя, он не записал помещение. Не смог сходу подобрать ему емкое название. Джойнт продолжил свой маршрут по междукомнатью. Эйс замыкал колонну. Глик обернулся на ходу и блеснул очками. «Эйс!» — сказал он. «Да?» — откликнулся Эйс. «Как думаешь, куда мы идем?» Эйс посмотрел на него и дунул в челку. «В смысле?» «Да вот я думаю, она же где-то там. Только вот где? Откуда мы знаем, что идем правильным путем?» Глик поравнялся с Эйсом. Теперь они шли в ногу. «Ну, разве есть другой путь?» «Не совсем понимаю, о чем это ты?» «Да я и сам не знаю». Глик поправил очки. «Богиня, как ты ее представляешь?» Дексы синхронно оглянулись в полоборота, но не сбавили шагу. «Она...» — протянул Эйс и задумался. «Действительно, как она выглядит?» Эйс попытался вообразить, но ничего, кроме величия, ее сияющего образа и животрепещущей похоти, на ум не приходило. «Не знаю», — честно ответил Эйс. «Вот», — сказал Глик, — «и я не знаю. Наверное, мы поймем, как увидим. Тут же больше никого нет?» «Да, но что, если это будет не она? Что, если мы ошибемся?» «Дексы не ошибутся, это их жизнь», — сказал Эйс. «Не верю я им», — признался Глик. «Просто все это время, все это сканирование мест и вещей, нельзя ошибиться. Нужно трахнуть именно богиню. Она должна быть счастлива. Она должна знать, что это все мы для ее счастья». Голос его завлажнел, засеребрился слезами. «Потому что если мы ошибемся, мы же перестанем быть. Понятно, что после траха все, смерть, финиш. И кто тогда? Кто?» Эйс хотел сказать про других джойнтов, что, вероятно, сканировали иные фрагменты лабиринтов, но промолчал. Все же не факт, что их путешествие еще продолжается. Не факт, что они вообще существуют. Глик утер слезу. «Хотелось бы мне знать, сколько времени прошло, сколько осталось, но я не помню». Эйс наструнился, но виду не подал. Смотрел себе под ноги. Шагал. Прошла безмолвная минута. «Эйс, ты помнишь что-нибудь?» — спросил Глик. Голос его стеклился, как прозрачная трубка в прямом горле. Эйс облизнул губу и сказал: «Нет, без понятия». Некоторое время он шел молча, не решаясь поднять взгляд. А когда все же решился, Глик уже ступал впереди, как ни в чем не бывало.